Взаимоотношения родителей – якорь семейного корабля. Эпиграф. Самое трудное испытание для человеческих отношений – это сохранение крепких уз, несмотря на разногласия. Александра Пенни. Конец эпиграфа. Создать крепкую семью – все равно, что сконструировать надежный корабль. Нужно знать основные принципы работы механизма. Во-первых, должен быть якорь, точка опоры, отвечающая за равновесие всех остальных элементов. Такое же правило лежит в основе семейного благополучия. Многочисленные исследования показывают, что отношения родителей между собой как раз и являются якорем, придающим семье устойчивость и стабильность. Прочность уз между родителями – это основание, на котором строятся все другие внутрисемейные связи. Дети учатся терпимости, заботливости, взаимному уважению и умению решать проблемы на примере, которые подают им родители. Сегодняшние семьи могут принимать самые разные формы, но одно остается неизменным. Не важно, кто родители, важно, как они обращаются друг с другом. Отношения, как и люди, могут быть разными, и именно способы преодоления этих различий учат детей ценить семью. Подпитывайте ваши отношения. Устраивайте себе романтические свидания, проводите вечера без детей, встречайтесь с другими супружескими парами. Цените редкие моменты, когда вы можете побыть вдвоем. Рассказывайте друг другу о проделках детей, делитесь услышанными на работе анекдотами. Отношения могут меняться изо дня в день, становиться то лучше, то хуже. И вы только выиграете, если возникшие разногласия будете улаживать с взаимным уважением, искренностью и юмором. Причем не обязательно уединяться от остальных членов семьи. Это великолепный пример, на котором ваши дети могут поучиться. Маленькие интроверты боятся конфликтов. Они успокаиваются, когда на их глазах родители устраняют трения и при этом сохраняют теплое отношение друг к другу. Прочный супружеский союз создает надежный и одновременно гибкий мост, соединяющий мужа и жену, несмотря на несхожесть характеров. В семье находится место любому разнообразию. Муж и жена, будь они оба интроверты или экстраверты, могут отличаться друг от друга существенными личностными чертами. Ваши маленькие интроверты в большей степени, чем дети-экстраверты, подмечают все нюансы вашего поведения. Внутренники отлично видят, как их родители обращаются друг с другом, и словно губка впитывают навыки отношений, которые они наблюдают в семье. Потом, вырастая и покидая родительский дом, они уносят эти знания с собой и применяют их уже в своей личной и общественной жизни. Это самый ценный дар, который вы можете преподнести своим детям. Особый случай. Усыновление. Ничто так очевидно не подтверждает мощь наследственности, как усыновление. Приемные дети часто обладают иным характером и иным темпераментом, нежели остальные члены их новой семьи. Поэтому особенно важно присмотреться к чертам характера ребенка, которого вы собираетесь взять в свою семью. Интересно, что приемные родители с большей терпимостью относятся к особенностям темперамента. Биологические родители ребенка-интроверта могут испытывать неловкость от того, что их малыш нелюдим и замкнут. Приемные родители этого не чувствуют, так как считают, что они не в ответе за характер ребенка. Одна мама-экстраверт, с которой я работала, говорила: «Если бы Дэн был моим родным сыном, я бы винила себя в том, что он такой молчаливый. Но так как он приемный, я понимаю, что это его врожденная черта, проявление его личности. Моя родная дочь, наоборот, очень общительная и разговорчивая». В одном интересном исследовании изучали однояйцевых близнецов, воспитанных в разных семьях. Одна из сестер попала в профессорскую семью и просто обожала читать. Когда ученые разыскали ее сестру, выяснилось, что она тоже жить не может без книг. Это удивительно, ведь в ее семье читали очень мало. А девочка по собственной воле ездила на автобусе с тремя пересадками в единственную в округе библиотеку. Некоторых детей усыновляют люди с уже сложившимся представлением о том, каким должен быть их будущий ребенок. Такие родители могут испытать сильное разочарование, если его характер не впишется в заранее нарисованную ими картину. Внимательно присмотритесь к интересам и врожденным качествам ребенка, которого собираетесь принять в свою семью. Энергетическая несовместимость – еще одна распространенная проблема. Общительность и неуемная активность ребенка-экстраверта могут буквально потрясти приемных родителей и интровертов. Таких детей надо познакомить с друзьями или родственниками, которые любят шумное общество. Семья моих знакомых, сплошь состоящая из больших любителей горнолыжного спорта, усыновила мальчика-интроверта, тихоню и домоседа. Теперь, собираясь в горы, родители отвозят ребенка к бабушке и дедушке.